Немного с опозданием, конечно, но хотел бы выразить свою благодарность украинским военным. На самом деле для этого не обязательно, но я считаю, что не обязательно для этого должен быть какой-то праздник. Да, это ваш день, 6 декабря, но все же я вам благодарен за каждый день мирной жизни в Украине. Да, за то, что вы защищаете нас от орков. Мне рассказывали, что в том числе на фронте меня тоже слушают. Я, конечно, не доллар, чтобы всем нравиться, у меня контент весьма специфический, но я рад дарить улыбку тем и поднимать мораль тем, кому все-таки мой контент нравится на фронте. Я желаю вам вернуться живыми. Также желаю воинской удачи. Да, у вас коварный противник, понятно, численностью превосходит, но там воюет вонючий биомусор, начиная от вонючих помоечников, которые, сука, из покошенной избы, сталактиты из говна, насмотрелись телевизор и пошли воевать, типа, фашистов бить на самом деле, пошли заработать денег, потому что набрались, сука, кредитов, блядь. И жен в проститутки вместе с матерями отдали, а сами пошли на фронт отдавать эти кредиты вместо того, чтобы плешивую крысу свергать. Кроме этого, воюют крысы, которые именуют себя военными, но на самом деле являются набутылочными насадками и пидорами, которые в своих воинских частях долбятся в жопу. Это не моя выдумка, это так оно и есть на самом деле. Есть множество новостей, что... которые доносятся из-за поребрика, что российские военные, так называемые, они друг друга посвящают долблением в жопу. Про расстрел вы, наверное, слышали, когда парниш там 8 человек застрелил по этому поводу. Вот. Эти даже неблагородные, эти крысы, которые не знают, что такое благородство, не знают, что такое родина, они, да, они могут вести войну без опознавательных знаков, потому что они готовы, что их вонючее государство их сливает. Им все равно. Это овцы и крысы безвольные. Вот. Они не воюют благородно. Они могут стрелять со спин женщин и детей. И потом говорить своим же журношлюхам, что на той стороне типа фашисты украинские, все дела. Но все же, несмотря на это, я верю, что вы, дорогие мои украинские военные, вы победите эту нечисть. Желаю вам возвращаться живыми, еще раз желаю. И желаю воинской удачи. Это повторился.